Глава 116. Обстрел частично разрушил редут, вынудив 11-ю массачусетскую батарею покинуть его. Уже вторую безлунную ночь подряд Билли руководил ремонтной командой. Работать приходилось без отдыха, чтобы солдаты как можно скорее могли снова занять укрепление. Октябрь в этом году выдался слишком жарким. Билли работал без рубашки. Подтяжки болтались на бедрах, брюки насквозь пропитались потом. Рана в лодыжке зажила окончательно и больше не мешала двигаться. Правда, нога еще иногда ныла по ночам, но это можно было пережить. В его команде трудились пехотинцы одного из цветных взводов. За последние недели такая рабочая сила доставалась ему довольно часто. Лейтенант и капрал стояли на восстановленном участке бруствера для лучшего обзора. Это была обычная практика при подобных работах. Конечно, в такой темноте они вряд ли много видели. Билли едва различал засеку из поваленных деревьев перед редутом. А на позициях бунтовщиков, расположенных в паре сотен ярдов от них, и вовсе ничего не видел. Время от времени на той стороне вспыхивала спичка или слышался чей-то голос. Караульные северяны конфедератов постоянно переговаривались. Не так давно обе стороны приняли соглашение, которое устраивало всех. Никто не должен был открывать огонь, если только не начиналось наступление. Наступления случались редко, поэтому и дозорным, и отрядам, вроде команды Билли, можно было не бояться получить случайную пулю. Хотя, конечно, всегда оставалась опасность, что кто-нибудь не удержится и выстрелит, или внезапно посыплется град из более крупных снарядов. Солдат на передовой редко предупреждали о начале артиллерийского обстрела. Непосредственным командиром у солдат, присланным Билли на этот раз, был плотный, благодушный на вид сержант, которого звали Себастьяном. У него была кожа цвета кофе с молоком, огромный крючковатый нос и слегка раскосые глаза, которые не сочетались с остальными чертами лица. Работал он усердно и требовал того же от всего взвода. Пока они вдвоем, обливаясь потом, ставили на место тяжелые распиленные бревна, Билли с любопытством думал о том, что он за человек. Когда очередное бревно встало как надо, оба отступили назад. К влажной коже Билли пристали липкие комки грязи. Было, наверное, 2 или 3 ночи. Билли так устал, что мог упасть и уснуть прямо здесь. Глубоко вздохнув несколько раз, он спросил: «Откуда вы приехали, сержант? Сейчас или давно? Как вам больше нравится?» «Жил в Олбани, штат Нью-Йорк. А если о предках, то мой дед сбежал с одной фермы в Южной Каролине, где был единственным рабом. Таких, как он, называли медными лодыжками. Немного белой крови, немного черной, немного от индейцев Ямаси, в общем, все вперемешку». «Значит, у вас есть индейская кровь?» Это объясняло его необычную внешность. «Угу. Деда звали так же, как меня. Он...» Алая вспышка в небе над Питерсбергом оборвала разговор. По другую сторону засеки дозорные выругались, услышав свист снаряда. Билли закричал своим людям, чтобы падали на землю. Большинство уже лежало, когда он сам упал на живот, за пару секунд до того, как снаряд ударил прямо по наполовину восстановленному редуту. Билли прикрыл голову руками. Под дождем земляных комьев и обломков дерева он услышал, как кто-то кричит: «Сержант Себастьян! Лейтенант Бак ранен или убит!» Бак был командиром взвода, он наблюдал за противником. Себастьян не стал терять время. Он сразу приподнялся, когда далекая батарея продолжила обстрел. «Пойду заберу его». «Но это небезопасно под обстрелом». «Да к черту безопасность! Вы же слышали Ларкина! Бак ранен или убит?» Пригибаясь, Себастьян побежал вдоль редута, крича через плечо: «Пусть все спрячутся в окоп!» Билли предупредил его из благоразумия, а не из трусости, но он знал, что Себастьян подумал именно так, поэтому он вскочил и бросился вслед за сержантом. Пока он бежал, кто-то из патрульных северян, напуганный канонадой, выстрелил. «Эй, янки, мать твою, ты что творишь?» раздался сердитый голос со стороны бунтовщиков. Последние 3 слова потонули в ружейных залпах, потому что снайперы конфедератов тут же показали, что они думают о нарушении соглашения. Пули засвистели в нескольких дюймах над головой Билли. Он встал на четвереньки и пополз. Еще один снаряд упал в 6 футах за его спиной, разметав щепки и землю. Себастьяну впереди тоже досталось. Билли слышал, как сержант застонал. Там, где еще недавно была наполненная жарой тишина, теперь вспыхивал яркий свет, грохотали взрывы, кричали раненые, клубился дым, настолько густой, что Билли задыхался. «Я спущу его вниз, Ларкин!» Себастьян уже стоял на ногах, стараясь дотянуться до осыпавшегося бруствера, где лежал чернокожий офицер. Билли наклонил голову ниже и снова двинулся вперед. Он не видел, что делает Себастьян, но догадался, что случилась какая-то заминка. Было слышно, как сержант кряхтит от натуги. «Вы добрались до него, сержант?» – крикнул он. «Нет, не слышу. Вы забрали его?» «Я сказал нет!» – заорал Себастьян, заставив снайпера на другой стороне прицелиться на звук и выстрелить. Сержант дернулся и тихо вскрикнул, цепляясь за насыпь разрушенного редута. В 50 ярдах к востоку взорвался еще один снаряд. Люди в окопах закричали. При вспышке взрыва Билли увидел, что Себастьян стоит на коленях, а по его плечу течет кровь. Впившись негнущимися пальцами в землю перед собой, сержант снова распрямился. Лицо его исказилось от боли. Еще одна пуля резанула по лежавшему на земле бревну, и острая щепка вонзилась Билли в шею, словно летающий гвоздь. «Капрал Ларкин!» Подойдя к сержанту, проговорил он, еле ворочая пересохшим от страха языком. «Здесь, сэр», – отозвался сверху капрал. «Куда ранило лейтенанта?» «В грудь». «Давайте еще раз попробуем. Сначала опустим вниз его ноги. Я знаю, что вы ранены, сержант. Возвращайтесь назад. Вам одному его не унести. Я в порядке». «Какой уж там порядок?» «Ладно, я возьму за ноги, вы повыше. Поэтому потянитесь через меня и возьмите его за подмышки. Мы не должны его уронить». «Ларкин!» выдохнул Себастьян. «Ты слышал?» «Слышал», ответил перепуганный солдат. «Я его поддержу». Они осторожно опустили лейтенанта с бруствера и понесли его к окопам. Билли шел впереди, держа раненого за ноги. Вражеский огонь усилился. Он слегка пригнулся и тут же понял, насколько смешно это движение, когда снаряды и пули летят со всех сторон. По подбородку стекал пот, сердце бешено колотилось, липкий страх никак не хотел отступать. Подумав о сержанте, который нес командира с пулей в собственном плече, Билли устыдился своей трусости. При каждом шаге Себастьян издавал короткий сдавленный стон. «Пришли», – прошептал Билли у бревенчатого края окопов. «Эй, там, внизу! Принимайте лейтенанта!» «Осторожнее! Осторожнее!» «Он... О, черт!» Он почувствовал, как тело Бака скользит вниз, потому что Себастьян отпустил его, потеряв сознание прямо стоя. Передав подбежавшим солдатам ноги раненого, Билли стремительно развернулся и попытался удержать сержанта, пока тот не упал. Но не успел он дотянуться до его руки, как Себастьян резко накренился в сторону и покатился на дно окопа. Двое солдат тоже пытались его поймать, но не смогли. Билли услышал тяжелый стук падения за секунду до того, как взорвалось еще три снаряда. Он прыгнул в окоп, чувствуя, как лязгнули зубы. От дыма по щекам текли слезы. Оглушительная канонада не прекращалась ни на секунду. Билли схватил за руку одного из чернокожих солдат. «Проберись в тыл, найди двое носилок и людей. Быстрее, черт побери!» Однако половина усилий оказалась напрасной. Пулю Минье из груди лейтенанта врачи благополучно вынули и зашили рану. А вот Себастьян умер на рассвете, когда над укреплениями рассеивался дым последних снарядов. Капрал Ларкин пролежал ничком все время обстрела и остался цел и невредим. Потрясенный гибелью сержанта, Билли записал в тот день в своей заветной тетрадке. «Цветные солдаты встречают опасность с такой же храбростью, как и те белые, с которыми я работал. Во время сегодняшнего обстрела, совершенно бессмысленного, а потому очень характерного для того, во что превратилась эта война, Себастьян проявил благородство и мужество. Как же я заблуждался, когда считал солдат его расы ниже себя. Не нужно объяснять, что точно так же считает большинство в нашей армии и ведет себя по отношению к ним соответственно. Наверное, так бывает, когда огромное число людей в чем-то заблуждаются. Потому что ошибка подобна эпидемии. Смерть медной лодыжки заставила меня самым серьезным образом усомниться в том, во что я раньше так верил. Поезд тащился на юго-запад. Джордж ехал на открытой платформе, кутаясь в пальто. Было пасмурное утро субботы. В понедельник начинался ноябрь. В воздухе пахло снегом, голые деревья казались зловещими. Джордж думал о том, что после неудачной атаки четверга осада может снова вернуться в то сонное состояние, в котором пребывала до нее. Наступление на левом фланге, предпринятое с целью перекрыть доступ к южной железной дороге, было отбито Хетом, Махоуном и частью кавалерии Уэйда Хэмптона. Хэмптона поставили во главе всей кавалерии юга в августе. Служит ли Чарльз по-прежнему у него? И где сейчас Ори? Все еще в Ричмонде? Он снова вспомнил о том страшном пожаре апрельской ночью 61-го. Эти воспоминания часто возвращались к нему. На месте разрушенного дома появился новый, но он имел мало общего с прежним. Можно ли будет восстановить разрушенные связи, когда закончится эта долгая, опустошающая война? Да и остались ли они еще, эти связи? В этом Джордж не был уверен. Среди мелочи, звякавшей в его кармане, нашлось несколько новеньких двухцентовиков, одобренных Чейзом перед его отставкой и впервые отчеканенных в этом году. На каждой монете была выбита надпись «На Бога уповаем» – девиз, который никогда еще не появлялся на американских деньгах. «Не было ли такое утверждение?» – размышлял Джордж, еще и безмолвным протестом против этого смутного времени, заявлением о недостатке веры и, как следствие, неспособности человека найти путь в этом лабиринте страданий, корыстолюбия и слепой судьбы. На Бога уповаем, не на генералов, не на солдат и даже не на президентов. И тем не менее становилось все более очевидным, что Линкольн выиграет выборы. Радикальные республиканцы решили, что кандидату от отколовшейся фракции все равно не победить, и мрачно объединились вокруг президента. А то, что Шерман взял наконец Атланту, а Фил Шеридан разгромил Джубала Эрли у Сидар-Крика, полностью изменило политическое течение. Октябрьские выборы в Пенсильвании, Огайо и Индиане показали, что большинство на стороне Линкольна. Джордж проголосовал в своем лагере, и Билли, судя по его короткому письму, тоже. Оба отдали свои бюллетени за Линкольна и Джонсона. В тех штатах, что еще не проголосовали, правительственные департаменты и министерство Стэнли усерднее остальных не гнушались включать и административный ресурс, чтобы повлиять на результат. Джордж заметил, что офицерам, известным своей симпатией к Маклеллану, не спешат давать повышение, которому они были представлены. Каждый день из Сити-Пойнта уходили пароходы, набитые военными, весьма кстати отправленными в отпуск в свои родные штаты, где победа республиканцев была не так очевидна. Джордж надеялся на победу и верил в ее необходимость, но ему очень не нравились те методы, которые использовались для ее достижения. Он даже представил себе, как Стэнли, радостно потирая руки, пишет на запросах о повышении «Дем» и швыряет каждый помеченный таким образом листок в огонь. Вокруг начали летать снежинки, когда на платформу из другого вагона перелез какой-то артиллерийский полковник и подошел к Джорджу. Они разговорились и вскоре уже обсуждали печально известного фермера из округа Динуиди, который называл себя диаконом и возглавлял отряд конных партизан. Такие банды Конгресс конфедератов на словах осуждал, но втайне приветствовал. На прошлой неделе люди Дьякона захватили трех дозорных союза у левого фланга осадной линии и повесили их. «Когда мы их поймаем, они получат то же самое», – мрачно заявил полковник. Поезд плавно повернул. Обожженные снарядами деревья остались позади, и они увидели огромный, полный людей лагерь. На замерзшем плацу между рядами белых палаток тренировалась черная кавалерия, строясь попеременно то в ряд, то в шеренгу, то в проходную колонну, пока Джордж и его угрюмый спутник проезжали мимо. «Вы только взгляните на этот балаган!» – проворчал полковник. «Еще 5 лет назад ни один достойный христианин не поверил бы, что такое возможно». Джордж повернулся, вскинув брови, давая тем самым понять, что не только удивлен этими словами, но и категорически не согласен с ними. Однако полковник, напротив, принял это за интерес и продолжил свою проповедь. «Любой умный человек знает, почему это произошло, почему разрушается незыблемость и моральный дух этой армии и этой страны». Полковник слегка наклонился вперед. «Это заговор, организованный самыми скверными элементами общества». «Вот как?» произнес Джордж под вой ветра. «И что это за элементы?» «Работайте мозгами, приятель, это же очевидно!» Он взмахнул рукой в перчатке. «Чокнутые издатели, проповедники свободной любви, извращенцы из Новой Англии, недавние мигранты, наводнившие наши берега, ростовщики-евреи, которые давно уже здесь, радикальные политики, нью-йоркские банкиры. Все они вместе взятые». «Вы хотите сказать, что нью-йоркские банкиры рассматривают южных рабов в качестве потенциальных клиентов?» «Весьма странно». Полковник был слишком поглощен собой, чтобы заметить откровенную издевку. «Они сговорились, чтобы подчинить белых нигерам. И я скажу вам, какой будет результат. Кровь на улицах. Больше крови, чем пролилось в этой войне, потому что белые люди не допустят, чтобы их поработили». «В самом деле?» – пробормотал Джордж, заметив, что впереди показался разъезд у Уэлдонской дороги. «Я думал, что рабство заканчивается, а не начинается. И одобряю именно такой путь, сэр». «Бог мой, да вы надо мной смеетесь! Как вас зовут, майор?» «Гарриет Бичерстоу», – ответил Джордж и спрыгнул с платформы. Снег шел все сильнее. Джордж направился к лагерю инженерного батальона в самом дурном настроении. В лагере раздавался громкий звон топоров. Неожиданно наступившие холода заставили поспешить со строительством жилья. Уже были намечены три параллельные улицы, на которых стояло с десяток наполовину достроенных бревенчатых домов, не похожих один на другой. Дежурный в штабе сказал Джорджу, что Билли можно найти в рабочем сарае на краю лагеря. Приятное тепло окутало Джорджа, когда он вошел в полутемное строение, где несколько человек сидели на корточках вокруг огня, горевшего в неглубокой яме в земляном полу. У каждого в руках была палка или клещи, которыми они держали на огне жестяные банки. Заметив брата, Билли с улыбкой замахал ему рукой, передал свои клещи сидевшему рядом человеку и поспешил ему навстречу. Как же он похудел! С болью в сердце подумал Джордж. Неужели он сам выглядит так же? Скорее всего. Братья обнялись, похлопали друг друга по спине. Билли улыбался от уха до уха. «Ну как ты? Я ночь не спал, все думал, что ты сегодня приедешь. Надо было уже давно до тебя добраться, но на железной дороге так много повреждений, что все время приходится ремонтировать. Объясни, Бога ради, что это вы делаете у костра? Расплавляем припой в жестянках, потом разберем их на полосы, выправим и сделаем печки. Один из парней в батальоне придумал. Помогает хоть как-то сохранить тепло. Похоже, мы застрянем в Питерсберге на всю зиму. Ладно, пошли. Найдем где-нибудь кофе, и ты мне расскажешь все новости». Снегопад прекратился, небо начало понемногу проясняться. Лужицы света оживляли унылый пейзаж. Сидя за грязным дощатым столом в холодном здании из некрашенных бревен, Джордж с ужасом смотрел на покрытую рубцами левую руку брата. «На вечную память от Либи», – с улыбкой сказал Билли. «У меня таких сувениров несколько». Когда он рассказал о своих мытарствах в тюрьме, побеге и ранении, они пришли к другим темам и заговорили о скорой победе над югом, о блестящих успехах Шермана, о том, где находятся все члены семьи, кроме Вирджилии, о которой никто ничего не знал. Потом вспомнили о бочонках куриного и индюшачьего мяса, обещанных к последнему четвергу месяца. В прошлом году президент своим указом объявил День Благодарения национальным праздником. «Полагаю, нам есть за что возносить благодарности», – сказал Билли. «Я мог умереть в той тюрьме. Да, скорее всего, и умер бы, если бы не Чарльз». «Знаешь, где он теперь?» Билли покачал головой. Хотя ребята Уэйда Хэмптона тут оставили о себе громкую память несколько раз. «Я так понимаю, налеты на стада по-прежнему причиняют некоторые неудобства». «Неудобства? Да это просто беда». В сентябре техасец Том Россер с 4000 всадников предпринял авантюру, достойную Стюарта. Практически взяв северян в кольцо с тыла, они угнали 25 тысяч голов скота прямо из загона у Когинс-Пойнта на берегу Джеймса и увели стадо голодным защитникам Питерсберга, заодно прихватив 300 янки в качестве пленных. «Кое-кто считает эту историю очень смешной», – сказал Билли. «Призрак старины Джеба натянул нос Гранту. Примерно так. Но меня она совсем не смешит. Я вообще давно уже не вижу в этой войне ничего веселого. И желания служить у меня тоже нет. Если я когда-нибудь вернусь домой, то сразу забуду об армии. Когда я в последний раз встречался с Германом Хауптом, он рассказывал о Западе. Предрекал, что именно там после войны начнется бум железнодорожного строительства. Без сомнения, идея трансконтинентальной линии тоже оживет. Он говорил, что для способных инженеров появятся огромные возможности. «Есть о чем подумать», – кивнул Билли. «Лишь бы Боб Ли сдался. Осада еще наверняка продолжится», – сказал Джордж. «И это очень печально. Говорят, южане сильно голодают. По слухам, им достается только горсть кукурузы в день. Да, я знаю, что первый выстрел сделали они. Знаю, что мы должны заставить их сдаться. Но ты прав. Участвовать во всем этом становится все невыносимее. Я хотел служить на железной дороге, чинить рельсы и восстанавливать насыпи. Это хорошая работа. Она приносит удовлетворение. Мне повезло с командой. Отличные чернокожие ребята. Но бывают дни, когда мне так паршиво, как не было никогда в жизни». Билли уставился в свою пустую кружку, которую сжимал в покрасневших, изуродованных ладонях. «У меня то же самое», – сказал он. «Когда это случается, я думаю о нашем с тобой разговоре на холме за Бельведером. Ты тогда рассказал о том, в чем тебе однажды призналась мама, что наша семья похожа на горный лавр. Такая же стойкая. Да, я помню. Надеюсь, это до сих пор так. Иногда я сомневаюсь, Джордж. Все так изменилось. Цветные в военной форме. Железные дороги, перевозящие целые полки через всю страну. Убитые, сваленные в кучи, словно дрова для костра. Разве такого кто-нибудь ожидал? Разве может что-то из прежней жизни сохраниться в этом новом мире? В том числе и наша дружба с Мэйнами. Разумеется, я не имею в виду Брэд». Джордж поскреб щетину на подбородке. Его мучили точно такие же сомнения, и усталость их только обостряла. Усталость и подавленность, рожденные заблуждениями и притворством, такими же обычными на передовой, как и в Вашингтоне, бесконечным подсчетом трупов и всеобщим согласием с тем, что война, скорее всего, продолжится и в следующем году. Однако он был старшим братом, а по чьему-то неведомому распоряжению старшим братьям полагалось всегда проявлять мудрость и силу. И хотя Джордж чувствовал, что его попытка будет слишком очевидной и даже смешной, он все же сказал: «Я задаю себе те же вопросы, когда впадаю в уныние. И я должен ответить «да», иначе мне просто не выдержать. Неприходящие ценности переживут все перемены и помогут отсеять самые бесполезные из них. Думаю, в этом смысл лавра. Дружба, любовь наших жен, наших близких и людей, которые нам дороги, таких как Мэйны. Все это крепче любых перемен. Все это выстоит и поможет выстоять нам. Иначе я просто не представляю, как нам держаться. Мы все выдержим, не сомневайся». Билли поднял кружку и допил последние капли холодного кофе. В глазах брата Джордж увидел печаль и сомнение. Билли явно не поверил в то, что сейчас услышал. Что ж, он и сам не верил. Слишком многого он навидался и в Вашингтоне, и в Питерсберге. И звон пожарных колоколов того далекого апреля по-прежнему не выходил из его головы.